зыбкие мечты, да горят в прохладных звездах среди пустоты. Ветером глухо хочет слезно сердцу, будто бы не вмочь. Я иду в чудную ночь, путь искать в тумане облаков. Ведьмою луна средь мрака тянет в бездну сна. Жуткая луна, как кровь средь темени красна. Капельки росы на дурмане, словно слезы, ждет земля грозы. И таят леса угрозу, крик в груди моей застыл. Что я, черт возьми, забыл, что ищу в пустынной этой мгле? Ведьмою луна средь мрака тянет в бездну сна. Жуткая луна, как кровь средь темени красна. Ориентиров нет, и найду ль чего не знаю, где же ты, рассвет? С воплем филина гадаю, только тропку не видать, и болото тянет спать, но мне нынче просто не до сна. Ведьмою луна средь мрака тянет в бездну сна. Жуткая луна, как кровь средь темени красна. Ведьмою луна средь мрака тянет в бездну сна. Жуткая луна, как кровь средь темени красна.